Глава 17. Племя «Глаза ночи». Настоящее время. Избранник угла подъехал к воротам и спешился. Ему ужасно не хотелось обращаться за помощью к ним, но других вариантов у него просто не было. Подойдя к деревянным воротам, он постучал в них. От его цепкого взгляда не укрылось, что за ним уже давно наблюдают. Но он не придал этому особого значения, так как был уверен, что о том, что он появится в племени «Глаз ночи», они уже знали, стоило ему покинуть родные болота. Все же не зря иные из этого племени носили звание лучших следопытов проклятых земель. «За мной!» — приказал он своему фамильяру-растению, и она послушно устроилась у него за спиной. С племенем «Глаз ночи» у детей угла были не самые дружественные отношения, но во всяком случае врагами они никогда не были. Плюс вождем был брат избранника угла. Но их пути разошлись уже очень давно. «Кто таков будешь?» — послышался голос откуда-то сверху. «Вы сами знаете, кто я», — спокойно ответил друид. «Открывайте. Я пришел с миром», — добавил он, не поднимая глаз. Сверху послышалась какая-то возня. «Они же и так знали, что я буду здесь. Для кого все это?» — подумал вождь детей угла и покачал головой. Со своим братом он не виделся уже несколько десятков лет, за которые могло все сильно измениться. Послышался скрип открывающихся ворот. «Идем!» Иной взял под усы скального ящера и повел ее за собой. «Стоять!» Стоило ему пересечь ворота, как его остановили. Покрутив головой по сторонам, избранник угла понял, что он находится под прицелом как минимум троих лучников, плюс несколько наконечников копий смотрели ему в лицо и грудь. «Я пришел с миром», — спокойно произнес друид. «Жезл!» — громко произнес один из копейщиков, после чего в сторону друида вышел иной и протянул к нему руку. Как же ему не хотелось отдавать свое оружие, но при этом выбора у него не было. Избранник угла достал магический жезл и отдал его. «Тише!» — произнес он, проведя рукой по гладкому стеблю своего фамильяра, которая готова была рвать и метать. А все дело в том, что между ними была связь. Фамильяр переживал все эмоции, которые чувствовал друид. «За мной!» — скомандовал один из копейщиков. И, не дожидаясь ответа, избранник угла пошел вперед. А ему ничего другого не оставалось, как последовать за ним. «Странно. Они отняли магический жезл, но оставили рядом со мной моего фамильяра», — подумал иной, для которого магический жезл не играл такой важной роли, как, например, для его дочери, которая была шаманкой. Вспомнив о принявшей разложение, настроение у друида резко испортилось. Еще хуже оно стало, когда его завели в грязное стойло, в котором приказали оставить его питомцев. «Я скоро вернусь», — произнес он, и потрепал своего скакуна по жесткой и прочной чешуе. «Ничего не делай, просто жди меня», — приказал он своему фамильяру, который отличалась буйным норовом. Это при условии, что она была растением. Избранник угла успел отойти всего на пару шагов, когда огромное растение обвило его руки своими щупальцами, явно не собираясь его отпускать. Иной улыбнулся. Нечасто среди растений фамильяров наблюдалась такая преданность. То, что сейчас происходило, говорило о его силе как друида. Поэтому сейчас Иной был очень горд как за себя, так и за своего фамильяра. «Я скоро вернусь», — ласково произнес он, освобождаясь от лиан его фамильяра, которые были усеяны многочисленными шипами, в каждом из которых содержался яд, который за считанные секунды мог парализовать не только человека, но и иного. Хорошо, что вождю детей угла это не грозило. Вся его кровь и была концентрированным ядом, а его плоть — рассадник всевозможных болезней. «Ждите здесь», — сказал его сопровождающий, когда они остановились возле большого трехэтажного строения, которое в этом племени служило домом вождя. Сам друид предпочитал жить в шатрах, как и все его соплеменники. Поэтому для него дом брата выглядел слишком вычурным. «Но это дело его», — подумал иной. Буквально в следующую секунду дверь, ведущая в жилище его брата, отворилась. На пороге его встретил другой иной. «Прошу за мной», — вежливо произнес он, и друид сразу кое-что понял. Он уже не первый раз слышал об иных, которые подверглись влиянию людей с материка и старались их копировать. Лично ему все это не нравилось, и он предпочитал жить так, как жили его предки сотни лет назад. Но, видимо, его брат был другого мнения. Избранник угла не считал, что это плохо или неправильно, он просто знал, что это было не его. А тем временем его привели на второй этаж. «Господин скоро будет», — произнес иной и удалился. «Как же забавно все это!» — усмехнулся про себя друид, рассматривая внутреннее убранство второго этажа. А чего тут только не было. Взгляд постоянно цеплялся за что-то новое, будь то доспехи рыцарей с континента людей, стойки с оружием или полки с посудой и украшениями. Друид усмехнулся. Несмотря на то, что на это было интересно смотреть, ничего из того, что видел вождь детей угла, взять с собой в племя или поставить у себя в шатре ему не хотелось. «Давно не виделись с тобой, брат!» Знакомый голос послышался откуда-то сверху. Иной поднял глаза и увидел, как по лестнице спускается его брат, облаченный в наряды, которые он ранее уже видел. Правда, только у человеков. «Рад тебя видеть в добром здравии, брат!» Избранник угла сделал вежливый поклон, как это и предполагал этикет иных. Если свод определенных правил в отношении друг друга вообще можно было назвать таким словом, как этикет. «Какими судьбами?» — поинтересовался иной, спустившись на первый этаж. «Сколько мы с тобой не виделись? 2 или 3 десятка лет?» «Больше», — ответил избранник угла. «Если честно, то я не считал», — добавил он. Его собеседник усмехнулся. «Кто живет вечно, за временем не следит?» — спросил иной, смотря своему брату в глаза. «Ночкарь, я предлагал тебе пойти тем же путем, что и я, но ты отказался», — спокойно ответил вождь детей угла. «Предлагал», — кивнул его брат. «И ты отказался», — уточнил избранник угла. «Верно», — кивнул его собеседник. «Вина?» — спросил он, подойдя к небольшому круглому столу, на котором стояло несколько графинов с разноцветными жидкостями внутри них. «Нет», — покачал головой иной. «Как хочешь», — пожал плечами вождь глаз ночи. «Я так понимаю, дело в твоей дочери?» — спросил он. И на его губах появилась улыбка. «Значит, уже знает», — подумал избранник угла, нисколько не удивившись осведомленности своего брата. Все же его племя было лучшим в плане добычи информации в проклятых землях. «Верно», — кивнул избранник угла. «Подробности нужны? Или ты и так уже все знаешь?» — прямо спросил иной. «Знаю, но никак не могу понять, зачем?» Ночкарь взял в руки один из графинов и налил себе его содержимое в кубок. Затем он поднес его к носу и, втянув запах, сделал глоток. «Пророчество», — ответил вождь детей угла, спокойно наблюдая за происходящим. «Да, его брат любил подражать людям, и это было полностью его право. Нравилось ли это избраннику угла? Нет. Но это было не его дело. Здесь он был по одной простой причине. Ему нужно было спасти свою дочь. И ради нее он готов был пойти на все». «Пророчество?» — удивился иной. «И о чем в нем говорится?» — спросил он и сделал еще несколько глотков из кубка. Поморщившись, он поставил его обратно на столик. Избранник угла усмехнулся и снял с пояса бурдюк. «Будешь?» — спросил он у своего брата, протягивая ему выпивку. «Да, что там?» — поинтересовался его брат. «Огневуха», — ответил вождь. «Я могу от нее умереть?» — усмехнулся брат друида. «Пока еще никто не умирал», — пожал плечами избранник угла. «Ее пил тот человек, что был у тебя в племени?» — спросил иной. И, откупорив крышку, принюхался. «Ох!» — поморщился он. «Пил», — кивнул вождь и улыбнулся. «Хм!» Ночкарь поднес губы к горлышку и сделал глоток. Затем он сразу же бросился обратно к столику с напитками и, взяв в руки графин, начал жадно глотать его содержимое прямо из горлышка. «Фух!» — облегченно произнес он, вытирая рот рукой. «Губы и все внутри до сих пор жжет!» — довольным голосом сказал он и улыбнулся. «Лучше, чем человеческая дрянь, что ты пил до этого?» — спросил друид. «Определенно!» — кивнул его брат. «А теперь рассказывай все!» Он указал на стул, но избранник угла уселся прямо на пол. Вождь ночных пожал плечами и сел на пол рядом. И вождь детей угла начал свой рассказ. «Вы уверены, Жозе?» — спросил Деалами, глядя на тело багрового палача, лежащее на земле. «Да, приведите его в чувство, Анри», — ответил лекарь Жумельяк, и тот кивнул. Рука пересмешника засияла ярким золотым светом, затем он коснулся старшего сына семьи Рашфоров. Едва он успел отдернуть руку, как Винсент подскочил, приняв сидячее положение. Все сразу же потянулись к оружию, но, увидев его потерянный взгляд, бросили эту затею. «Где я?» — спросил багровый палач и растерянными глазами уставился на меня. «Проклятых землях», — ответил ему Жумельяк. «Проклятые земли?» — удивленно повторил он. «А что это?» — спросил он, и настала пора уже нам удивляться. Мы с друзьями переглянулись. «Винсент, с тобой?» «Кто я?» Багровый палач вдруг схватился за голову. «Кто я? Где я?» Начал он громко задавать один вопрос за другим и крутить головой по сторонам. «Анри!» — обратился к лекарю Жозе, и тот молча кивнул. Я ощутил легкий магический импульс, исходящий от него. А затем пересмешник коснулся шеи Винсента, и тот сразу же завалился на бок и заснул. «Он что, память потерял?» — спросил здоровяк. «Видимо», — задумчиво ответил Деоламик, смотря на спящего багрового плача. «Он не притворяется?» — недовольным голосом пробасил де Журиньи. «Не думаю», — ответил ему Жумельяк. «На Рашфора это не похоже». «Так знает, что он творил. Тут ты волком завоешь, лишь бы жизнь свою сохранить», — усмехнулся здоровяк. «Уверен, что притворяется». А вот я думал по-другому. И был уверен в том, что Винсент лишился памяти. Это было видно по его глазам, в которых читался испуг и непонимание происходящего. Видимо, последствия того, что произошло, были куда сильнее, чем я предполагал. Багровый палач не только лишился своей магии, но и памяти. И я не знаю, лечилось ли такое в этом мире. «Не притворяется», — тем временем ответил лекарь своему другу. «Его глаза, они все выдают», — произнес пересмешник, в очередной раз доказав, что он не зря ест свой хлеб и считается одним из лучших агентов Галларии. «Ну, раз вы так говорите, дорогой Анри, то вам я поверю», — буркнул де Журиньи и посмотрел на Рашфора. «Может, пока он такой, мы его, ну, того?» Он провел большим пальцем себе по горлу. «Признаться честно, я тоже об этом думал. Сейчас человек, который два раза пытался меня убить и, скорее всего, был причастен к гибели семьи молодого барона Люка Кастельмара, лежал передо мной и был максимально уязвим. Мне хватило бы одного касания, чтобы оборвать его жизнь, отравив его слабое тело каким-нибудь смертоносным ядом. Все очень просто». «Нельзя», — тем временем ответил здоровяку Жумельяк. «Все, что произошло здесь, я подробно опишу в рапорте. И я уверен, что Багровый палач понесет заслуженное наказание. А самосуд мы вершить не будем», — добавил он, смерив до Журиньи недовольным взглядом. «Дело ваше», — здоровяк пожал плечами. «Я хотел как лучше». «Дорогой Жуль, а вы не забыли о дознавателях?» — спросил друга пересмешник. «А что с ними?» Маг Земли, услышав это слово, сразу нахмурился. «А то, что если мы убьем Винсента Рошфора, это наверняка повлечет за собой серьезные последствия. Смерть такого важного для страны человека, как Багровый палач, будет расследоваться лучшими специалистами с неограниченными ресурсами. И уж поверьте, дорогой друг, о том, что именно на наших плечах лежит смерть Рошфора, если бы мы его действительно убили, они бы узнали. И вот тогда нам всем точно бы не поздоровилось», — закончил свою мысль лекарь. «Ясно». Жуль тяжело вздохнул. «А что, если мы просто оставим его тут?» — спросил здоровяк. «Это будет расцениваться так же, как если бы мы его сами убили», — ответил де Журиньи Жумельяк. Здоровяк недовольно цокнул языком и что-то неразборчиво пробубнил. Вероятнее всего, какое-то ругательство. «В общем, берем его с собой», — резюмировал кардинальский сын. «Он получит честный суд». «Ага, честный», — усмехнулся Жуль. «Его отпустят, не успеем мы до таверны дойти», — добавил он и скрестил руки у себя на груди. Жумельяк тяжело вздохнул, понимая, что, скорее всего, так и будет, но ничего здоровяку отвечать не стал. «Анри, разбудите Винсента!» Вместо этого попросил он пересмешника, и тот, кивнув, склонился над телом Рашфора. Лекарь коснулся его шеи, и Багровый палач в ту же секунду открыл глаза. «Я не...» «Все нормально», — мягким голосом произнес кардинальский сын. «Но я...» «Вы потеряли память, Винсент». Все в той же спокойной манере продолжил говорить с ним Жумельяк. «Как?» — спросил Рошфор. «Голова раскалывается». Жозе посмотрел на Деоламика, но тот покачал головой, ясно давая ему понять, что уж от головной боли он лечить Багрового палача не станет. «Вы использовали заклинание, но ваша магия вырвалась из-под контроля, и с вами приключилось несчастье», — произнес Жозе, сказав своему собеседнику относительную правду. Винсент на какое-то время задумался, видимо, пытаясь переварить полученную информацию. «А что будет дальше?» — растерянно спросил он. «Хм, вот это интересный вопрос», — подумал я, смотря на Жумельяка. Скорее всего, он собирался взять его с собой, ибо возвращать Рашфора к его людям — это потерять кучу времени, которого у нас и так не было. «А вы пойдете с нами», — ответил ему Жозеп, подтвердив мои догадки. «А куда?» «В одно место, после чего мы вернемся домой, и вас осмотрят лучшие врачи и целители нашей страны», — ответил ему кардинальский сын. Багровый палач тяжело вздохнул. «Хорошо», — кивнул он и поднялся. В отличие от Анри и Жозе, которые пострадали от его магии, сам Рошфор не получил никаких повреждений. Да, на нем была копоть, но, видимо, в момент, когда его магия окутала тело багрового палача пламенем, сработала его магическая защита, которая не позволила ему сгореть заживо, да и вообще получить хоть какие-то повреждения. Даже тот же Жуль пострадал больше. Несмотря на то, что он успел использовать свое защитное заклинание, на его открытых частях кожи я все равно заметил ожоги. Они не были такие серьезные, как у Анри с Жозе, но все же. Поэтому Винсент Рошфор был самым здоровым из нас, как бы это ни было удивительно. «Посидите пока здесь, а мы с друзьями обсудим детали», тем временем сказал кардинальский сын Рошфору, и тот послушно кивнул. Вот таким он мне нравился гораздо больше. «Так», — произнес Жумельяк, «сегодня мы остаемся здесь. Зелье еще действует, поэтому нам с Анри нужно как следует отдохнуть и набраться сил, чтобы зелье действовало максимально эффективно. Завтра мы воспользуемся магией Анри и сразу же выдвигаемся в дальнейший путь. Пока план такой», — произнес Жозе. «Есть какие-то возражения или идеи?» — спросил он, но все промолчали. «Отлично. Тогда отдыхаем, восстанавливаемся. И завтра к ночи мы должны уже быть в руинах. На этом все», — закончил он говорить, и мы начали готовиться к ночлегу. «Завтра нам предстоял тяжелый день, и нужно было как следует отдохнуть, причем даже мне». «Охранять?» — приказал Титусу и Тине, а сам нашел дерево поудобнее и прислонился к нему спиной. Я даже успел какое-то время поспать, когда моего плеча коснулось что-то обжигающе холодное, и я резко вскочил. «А это что еще такое?»